Глава 81. Когда к ней вернулось сознание, в комнате все расплывалось, словно глаза замазали вазелином. Мелькали полосы тьмы и света, падавшего на ее руки и перепачканную от падения на грязный пол одежду. Собравшись силами, Дженни присела и нащупала на голове шишку величиной с куриное яйцо. Несколько минут она приходила в себя, пыталась вспомнить, где находится и что произошло. Над ухом, как сквозь толщу воды, зазвучал голос Эмми. «Дженни, вы целы? Посмотрите на меня, Дженни!» Она заморгала, наводя резкость. «Так, подземный госпиталь». Дженни дернулась, словно получив еще один удар в голову, и схватила Эмми за плечи. «Клара. Эмми. Куда она делась? У нее моя сестра Клара». «Не знаю. Когда я очухалась, доктора Кавендиш уже не было. О боже, сейчас стошнит. Что это она мне вколола?» Дженни потянулась к металлическому столику, на котором стояла напоминающая человеческую почку емкость. Задела тележку, и та загромыхала колесами по каменному полу. Ткнула чашу в руки Эмми, и та прижала ее к груди. «Что здесь делает ваша сестра?» «Понятия не имею. Вроде пишет какую-то статью. Хотела узнать об истории лечебницы. Просила меня помочь, но я отказалась. Она девчонка упорная, так что...» Эмми вырвала вовремя подсунутую миску, и Дженни отвернулась, уткнувшись носом в рукав. «Простите», — пробормотала Эмми, вытирая рот манжетой кардигана. «Я должна найти Клару, пока Верите с ней что-нибудь не сделала». «Верите?» «Ну, доктор Кавендиш, на самом деле ее зовут Верите». «Да что за чертовщина здесь творится?» «Потом объясню. Сначала надо разыскать Клару». «Пойти с вами?» — спросила позеленевшая, как салатный лист, Эмми. «Нет. Постарайся вызвать хоть какую-то помощь. Доберись до телефона и позвони в скорую. Верите, вряд ли спустится в подземный госпиталь, знает, что разоблачена. Наверняка у нее другие планы». Дженни тяжело сглотнула. «Она точно постарается отомстить мне за то, что я разрушила ее идиллию». Вытащив из кармана связку ключей, Эмми вручила их сообщнице. «Вот, возьмите. Через клинику будет быстрее. И еще это может пригодиться». Она вернула Дженни ее нож, и обе притихли, не в силах отвести глаз от сверкнувшего лезвия. «Вы ее спасете. Все получится». Выскочив из комнаты, Дженни побежала к лестнице. «Надо успеть. Если сестра погибнет, Дженни этого не переживет».